Здравствуйте, это компания «Кредит Экспресс Финанс». Меня зовут Усманова Нелли Хайдаровна. Разговор записывается. Прошу вас. Здравствуйте. Мне письмо какое-то странное пришло на электронную почту. Вот звоню уточнить. Угу. А сообщите мне, пожалуйста, номер письма регистрационный в правом верхнем углу уведомления. Так, в правом верхнем углу? Угу. Регистрационный номер дела. Так, ага. Скажите, пожалуйста, а на чье имя получили уведомление? Алина Александровна. Александровна, это вы, да? Ага. Угу. Алина Александровна, и назовите в целях безопасности дату рождения. Верно. Это письмо направляли мы, Алина Александровна, компания «Кредит Экспресс Финанс». К нам обратилась с информацией о наличии долга у вас компания «Фофинанс» или «Вивус». Вы оформляли микрозайм 27 апреля 2017 года, номер договора, номер телефона. Микрозайм оформлялся онлайн, то есть на сайт. Деньги были отправлены на карту. Оплаты не производились, сумма долга, вы видите, в уведомлении она не фиксированная. То есть необходимо производить оплату на реквизиты Фофинанс или Вивус. Уточните, Алина Александровна, вы от уплаты не уклоняетесь? Не, ни в коем случае. По какой причине вы нарушили условия, не оплатили вовремя? Вы же знаете, как у нас сейчас бывает. Были деньги, а потом хоп, и нету денег, и работы нет, и ничего нет, и все плохо. Вот и все. И там, кстати, вы номер телефона назвали. У меня этот телефон украли, а сим-карта не на меня была зарегистрирована. Восстановить ее не могу. Так что запишите актуальный телефон. Этот номер мы как раз-таки по нему не дозвонились. Я его озвучила вот только лишь в качестве номера договора. Я просто вам сообщаю, что тот номер уже не актуален в силу того, что его украли. Новый номер телефона. Есть еще один номер. Скажите мне, пожалуйста, он действующий? Меня уволили оттуда, я там не работаю уже давно. Не актуален. Да. Угу. Еще год назад. И Алина Александровна, мы по нему также не дозвонились до вас. У нас на взыскание дела с 13 октября. Мы уже производили звонки. Угу. Адрес верный, да? Тот самый. Сообщите, пожалуйста, Алина Александровна, 12 398 рублей вы завтра готовы произвести к оплате? Да бог с вами, миленькая, где же я их возьму? Тут как бы до завтра бы... А что вы предлагаете? Бы до завтра дожить бы, а это 12 тысяч отдать. Нету. Я слушаю вас, вы что предлагаете? Сколько времени вам необходимо для оплаты? Да, я же не могу так как-то и это сроки какие-то говорить, если я же не работаю, работу еще найти не могу. А когда она найдется, не знаю, так бы платила бы. Вы предлагаете нам ждать и нам, и вашему кредитору, который в нужный момент вам полную сумму. Нет другого выбора. Ну почему же? Выход всегда есть. Это рекомендовать кредитору решать вопрос через суд с вами. Суд как с меня возьмет? У меня же нету ничего, ни имущества нету, ни зарплаты нету, ничего нету. Скажите, Алина, а на чьем уждении вы проживаете, если у вас ни зарплаты нет, ни имущества? Ни на чьем, так где-то какую-то копеечку заработала, потратила на еду, а так... То есть вы подрабатываете? Если так можно это назвать, где-то какую-то маленькую копейку. Покушать было чего. А несовершеннолетние дети имеются на иждивении? Нету никого. У меня ни детей, ни родителей, ни мужа. Два кота только есть. Вот иждивенцы мои. То есть родственников нет? Uh-uh. Угу. А вы говорите, имущества нет. А на чем спите? Куда еду кладете в холодильник, к примеру? Где греете? Плита. Это все считается имуществом? Да на печке грею, на этой. Она же как бы в дом встроенная, вряд ли ее заберу. Печка, дровишками топлю, да грею. Холодильник, да как, куда, чего класть-то в тот холодильник? Чего заработала, сразу все съела, куда его? А и нет, так в погреб спустила. А что вы еще спросили? Спать? Да там, господи, диван, он еще Ленина помнит маленьким, с кудрявой головой. И если его заберут, ну, бог с ним. Мир не без А добрых почему же людей. так все плохо, Алина? Вы вроде не старая женщина. Почему не идете работать? Так нету работы, нету. Вы видите, где я живу? Там нету ничего. Сельское хозяйство развалили у нас. Собственно, по моему профилю работы нету. Там, если где какая подработочка, то это только там 1000-2. А с какой целью брали микрозайм? Вы понимали, что вам его необходимо будет отдать, Так причем в ограниченные я же сроки? тогда работала, а потом, вот видите, случилось, уволили с работы, компания развалилась. Вот и все. А если электронная почта есть, значит, есть компьютер, правильно? Продавайте компьютер. Не, телефон, на телефоне есть. Это был у меня молодой человек, подарил как-то телефон. Вот на нем иногда захожу, почту проверить. Я же работу ищу и резюме отправляю. Мало ли чего, кто ответит. А в службе занятости зарегистрированы? Стоите на бирже? Да, конечно, уже зарегистрирована была, а потом сказали, иди сама ищи, ничего тебе не можем предложить. Вот и все. Алина Александровна, я все это зафиксировала, что нет денег, не работаете, но, к сожалению, по договору у вас нет такого пункта, где, если вы теряете работу, вы можете не платить, А и что долг же вам теперь делать? прощается. Что же теперь делать-то? Оплачивайте, ищите подработку. Может быть, вы продадите дом, снимите квартиру А или жить же я снимете где буду? комнату. А на что же я сниму Но квартиру? снимайте комнату в городе. Дело в том, а В городе больше возможностей как же я для. продам, если дом не мой? А чей дом? Да люди добрые пустили пожить, а дом не мой. И прописали вас, да? Ну, да, тетушка добрая прописала. Но если прописано, значит, вы имеете право на какую-то долевую часть. Так вы чего же вы меня Прописка толкаете? имеется? Меня человек вот так вот пустил по-доброму пожить, а я должен вот так вот с ним поступлю? Бог с вами, миленькая, вы Но чтобы чего? такого не было, Алина Александровна, попросите тетушку, раз она такая добрая, вам помочь с Да оплатой, как же например. она поможет? У нее 6000 пенсии, она бедняжечка там сама от концы с концами сводит. Для того, чтобы это все проверить, Алина Александровна, у нас имеется возможность вас навестить, а именно отправить к вам выездную группу. Да, Конкретно даты и приезжайте, сроки я вам не назову. конечно, приезжайте на. Уточню только, что в соответствии с 230-м федеральным законом, статья 4, пункт 1, наша компания имеет право на выездные группы, а также компания Фофинанс или Вивус. Конкретно о сроках мы сообщим, но если вы уж никак не можете оплатить и от оплаты отказываетесь, частями тоже платить не можете, мы сообщим вашему кредитору, скорее всего, вопрос будет решаться через суд. В этом случае вам необходимо будет, скорее всего, долг будет налагаться на ваше имущество, Так нету которое имеется. ничего, нету же ничего у меня, Я какое. поняла, Алина Александровна, но вы знаете, мне звонит каждый второй, говорит, что он либо не брал, либо у него нет денег, либо он, я не знаю, еще что-нибудь придумывает и так далее. То есть это все должно подтверждаться, и подтверждаться это будет только при личном выяснении Да, обстоятельств. Мы пожалуйста, приезжайте, конечно. вам сообщим о выезде региональных представителей. Это вот, смотрите, это вот сколько тут, 12 000 несчастных, и вот и вы в такую даль попретесь за ним. Нет, у нас имеются выездные группы непосредственно по регионам. Они Нанимаем приедут, да? людей, и они уже, да, по области, конечно. Не из Ну, Москвы, не думайте. У пусть нас приезжают. должники в Владивостоке живут. Мы же не будем 7 000 километров преодолевать для того, чтобы навестить. Нет, нанимаем людей, которые уже выполняют работу. Ну, пусть приезжают, хорошо. Только мне угостить их будет нечем. Нет у меня ничего. Угощать не нужно будет, нужно будет лишь подтвердить то, что вы мне сказали, что нет, А как отсутствует подтвердить? мебель, А как отсутствует. подтвердить? Я что, их должна в дом Но я пустить, что ли? А да, с Не-не-не-не-не. участковым и двумя понятыми. А, с участковыми понятыми хорошо. Конечно. А участковый да, ему делать двумя нечего, свидетелями. Вот это он приедет. Он, вы знаете, я знаю нашего участкового, Серега, его работа. Днем с огнем не найдешь. Он с утра до вечера пьет. Не беспокойтесь, найдем, Алина Александровна, не вашего участкового, так соседнего позовем. Это да? уже не он моя поедет. Работа, не в моей компетенции. Понятно. В любом случае, два понятых и участковый будут на месте. Будет осматривать ваше состояние жительства. Что там у нас возникают кое-какие сомнения по поводу этого. Раз вы онлайн займ смогли оформить, значит, все-таки... Не так уж то потеряно, Алина я Александровна. Вот так вот участковый, да, имеет право осматривать мое имущество, да? Нет, он будет находиться и... А если я дверь не открою? Ну, вам в любом случае А у него будет открыть, ордер? Алина Почему? Александровна. У него будет ордер там на арест? Мы... Ордер на что? На арест? Обыск имущества мы также не будем производить. А что мы будем производить? Осмотр имущества... целью дальнейшего конфискации. Я же вам сообщила уже, Алина Александровна, вам придется открыть дверь. А что значит, будут ломать, на нашей что ли? Стране. Будут ломать мне дверь? Я не знаю, как это происходит. А как мне я... сказать, что мне знать, что значит придется? Воздержусь от ответа. А что значит придется? Но дело в том, что на нашей стороне федеральный закон 230-й, а на вашей ничего, Алина. А что это за закон такой 230-й? Это закон о коллекторской деятельности от 12 января 2017 года. И что там написано, что Статья вы можете пункт ко мне 1. Приезжать, и я должна вам открывать? Совершенно верно. Написано, прям написано, что... А я думала, что у, прям нас, что у нас даже полиция без ордера не может заходить. А вы можете? Про серьезно? Да, да, да. Без вот, ордера вот так верите, вот заходить? Почитайте... Да, миленькая моя, где же я почитаю, что вы? Откуда? Ну, мне? Алина Александровна, вы же e-mail смогли открыть. Интернет, значит, все-таки есть. Да, на вы знаете, у меня там 1 гигабайт в месяц, если я лишнее чего открою, мне потом не хватит этот самый резюме вот, сохраните, отправлять. Это не так-то просто. Сохраните по гигабайтику, а потом уже откройте. В Москве живете вам просто, а нам тут, знаете, как тяжело в регионах. Приезжайте, Алина Александровна. Да, кому приезжайте я там нужна? Я тут будете никому зарабатывать. Не нужна. А где? А к вам можно устроиться? У вас много зарабатывают? Может... Нет, мы должников не берем на работу. Сразу отсекают судимые, должники, то есть пока... Судимые точно нет, а вот должники пока свои обязательства не выполнят, на работу не приглашаем коллектор. А вот так, наверное, ж не ну, только попробуйте. Вы. И где вот так, наверное, уже есть везде информация, наверное, меня и не берут на работу нигде, поэтому. Если вы устраиваетесь в банковскую сферу и в финансовую, то однозначно нет. Попробуйте устроиться куда-нибудь для начала уборщицей. Клининговое дело, это, если не ошибаюсь, называется. Если вы не имеете образования, то вас возьмут с руками и ногами. То есть уборщики, дворники всегда нужны, всегда на расплат. Да. В Москве средняя заработная плата от 30 000 рублей минимально. Да, вы что? То есть, если в Москву, так, где ж я там жить? Где ж я там жить-то буду в Москве-то в этой? Ну, в таком же домике, как вы сейчас снимаете. А или в Москве живете, есть, или да, такие прописываете? Домики? Конечно. Комнату снимете на первое время, аванс возьмете, снимете квартиру. Алина Александровна, было бы желание, всегда найдется возможность. Да, у меня, знаете, уже все, уже руки опустились, я уже ни во что не верю. И уже нету сил нигде. Я ж вы думаете, миленькая, я только вам должна. Ой, у меня ж столько этих долгов. Ой, и все звонят, и все просят, требуют. Угу. А тут кто-нибудь обращался на вас уже? Не, пока никто не обращался. Не доводите дело. Я советую вам не доводить дело до суда. Но... Потому что в судебном порядке с этим будет сложнее. Это и судебные издержки, и госпошлина, и за работу приставов вы должны будете 7% от суммы долга. Ну, это не посадят же вам меня. Копеечку. У нас же за это не садят, так что. Или садят, я не знаю. Нет, насколько я знаю, не сажают, но обращается все на имущество. То есть вам придется еще, если вам сейчас нелегко, то по суду, по судебным решениям, то вам будет еще не легче. Ну, я поняла. Чего ж, ну, так что воспользуйтесь советом, езжайте в город. Денег пока нет. Если вы останетесь в своем селе, то я так понимаю, что их у вас и никогда и не будет, если нет работы. Ну, а чё ж, деревню-то надо кому-то поднимать. Чё ж все в город, да в город. Москва-то не резиновая. А потом говорят, понаехали тут в нашу Москву. Ну, я не предлагаю вам Москву. Для начала езжайте в работу. Да нету там ничего. Тоже загибается она уже. Ну, это вы так думаете, Алина Александровна. Несколько тысяч людей спокойно работают. Вот если б несколько тысяч людей уволились бы, то на их месте работают.